Однажды вечером ученый сидел на своем балконе. В комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома. Она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами. Стоило шевельнуться ученому, шевелилась и тень. Это она умеет. «Право! Моя тень — единственное видимое существо в том доме», — сказал ученый. «Ишь, как славно уселась между цветами! А дверь ведь полуотворена. Вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне. Да следовало бы и тебе быть полезною», — сказал он, шутя, и затем добавил. «Ну-с, не угодно ли пойти туда? Ну, идешь?» И он кивнул своей тени головой. Тень тоже ответила кивком. «Ну и ступай, только смотри, не пропади там». С этими словами ученый встал. Тень его, сидевшая на противоположном балконе, тоже. Ученый повернулся, повернулся тень. И если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собой портьеру. Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты. «Что это значит?» — сказал он, выйдя на солнце. «У меня нет тени? Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась. Довольно-таки неприятная история». И он рассердился. Не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине в холодных странах. Вернись он теперь туда и расскажи свою историю. Все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал. Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином. Выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он садился и выпрямлялся во весь рост, тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло. Досадно было. Но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро. И вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень. Должно быть, корни-то старые остались. Через 3 недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уж такую большую и длинную, что хоть убавляй. Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет.